Как только гаишник взял деньги и исчез, пастух тут же забыл о нем. Так, досадная задержка, не более. Но если бы тот не взял деньги, а стал бы качать права, пастух, скорее всего, свернул бы ему шею. Конечно, резкость и злость — плохие советчики, и до добра не доводят. Да и кому, как не пастуху, знать, что успех любого дела зависит в первую очередь от хладнокровия и рассудительности. Но какое тут к чертям собачьим хладнокровие? Еще и часа не прошло, как пастух обнаружил пустой дом в Затопино, понял, что опоздал, и что дело принимает оборот, которого он больше всего опасался. Хладнокровие еще не успело вернуться, желание сворачивать шею еще не улеглось, так что лейтенант Четвертак очень вовремя отвалил. А события этого дня развивались с такой скоростью и таким размахом, что просто никак не укладывались в голове. Не успел пастух отойти от стремительного бегства из Италии, как на него свалились чудовищные обвинения почти что в государственной измене, убедительно подкрепленные неожиданной попыткой взорвать полковника Голубкова его, Сергея Пастухова, руками. Не успел пастух очухаться и от этого ошеломляющего происшествия, как обнаружил, что похищена его семья, и опоздал он всего лишь на какой-то час-полтора. Даже подготовленному человеку сложно выдержать такой день. Либо опускаются бессильно руки, либо охватывает злоба на весь мир. Самое трудное — справиться с этим стрессом. Но сделать это необходимо, иначе тебя растопчут, раздавят, уничтожат как личность. Пастух с таким концом для себя совершенно не был согласен. Он гнал шестерку дока безо всякой жалости, несся к своим в деревню, но, уже подъезжая к дому по разбитой деревенской улочке, почувствовал, что опоздал. Широкая двустворчатая калитка, которая выполняла функцию ворот, была распахнута. Четкий след протекторов однозначно подтверждал, что какой-то автомобиль, побольше «Жигулей» и поменьше колхозных «Зилов», скорее всего, крупный джип, заехал на его участок, остановился около крыльца, а потом укатил обратно. Причем приехавшие явно не торопились и действовали спокойно. Ничего не было сломано, только открыты ворота. Бросив машину, пастух вбежал в дом и получил первое подтверждение своим опасениям. Дом был пуст. Обычно в кино в подобных сценах герой видит картину полного разгрома, следы борьбы и жуткий беспорядок, но ничего этого не было. Как будто жена и дочь просто ушли в гости. Стараясь унять дрожь в ногах, пастух присел на табурет на кухне. Может, все не так уж и плохо? Но он понимал, что просто пытается успокоить себя. Не могли Оля с Настей сейчас быть ни в магазине, ни на речке, ни в гостях. И машин никаких быть не должно было. Тем более джипов. Пастух поднялся и быстро вышел из дома. В нем закипала злость. Бабка Ниловна, 70-летняя соседка Пастуховых, только подтвердила его подозрения. Любые сомнения отпали сами собой. «Уехали они, Сережа». «Когда?» «Да вот, часа два назад и уехали. Разминулся ты с ними, милай, совсем чуток разминулся». «Куда уехали, Ниловна? С кем?» «Да почем я знаю», — развела руками соседка. «Уехали, и все. Мне твоя Ольга не докладывается». «Не видишь, что ли? Волнуется человек», — перебил ее дед Иван. «А ты не докладывается». «Не слушай ее, Серега. Она как пол-литру спрячет от меня, тоже все время отнекивается. Почем я знаю, почем я знаю». «Так, значит, было дело. Приехали какие-то на машине. В дом вошли. Все тихо, мирно. А через полчасика сели вместе с Ольгой твоей и дочкой в машину, да укатили». «Что за машина, Иван Макарыч?» «А шут его знает, Серега», — вздохнул дед. «Я, кроме трактора, других-то и не знаю. Не наша машина, иностранная, хорошая, это точно. Вот цвет еще запомнил, черная она была». «Может быть, что-то еще, Иван Макарыч?» «Да что же еще?» «Да, после этого, значится, еще один тип подскочил почти сразу. На мотоциклете был. Так он тоже в дом забежал, потом выскочил как ошпаренный, да и за ними помчался этой мухой». «Мухой?» — — удивленно встрепенулся пастух. — Ну да, это он так представился. Дед говорит, Серега приедет, скажи ему, муха был. — Что за прозвище для хорошего человека? — Ничего не путаешь, Иван Макарыч. — Не, память у меня железная. — Он еще что-нибудь говорил? — Да куда там? Он тут-то и 5 минут не был. Прыг в свой мотоциклет и был таков. «А что стряслось-то, сынок?» Пастух отвечать не стал. Минуту спустя он сидел уже за рулем доковской шестерки и мчался обратно к Москве. Теперь даже сомнений не осталось, Ольгу с Настеной похитили, а Муха, каким-то образом оказавшийся свидетелем, кинулся за похитителями. Интересно, как он здесь оказался? Впрочем, теперь это не так важно. Главное, что не все потеряно, и теперь он, пастух, не имеет права ныть и причитать. Он теперь должен действовать быстро и эффективно. Злость на неизвестных врагов, решивших поиграть жизнями самых близких для него людей, нахлынула с новой силой, но растерянности не было. Эти сволочи перешли границу. И значит, у него теперь нет никаких обязательств и долгов. Вот и все. С этим осознанием и пришло желание сворачивать головы. Знать бы только кому.